Глава 14. Ночная охота. Провинция Джарат. Куурская империя. Через два дня после того, как верховного лорда Терина Демона видели в последний раз. «Хорошо. Теперь твоя очередь рассказывать», — сказал Кирин. «Ты уверен, что не хочешь отдохнуть?» Джанель улыбнулась, явно подразнивая его. «Очевидно, что у этой истории счастливый конец, во всяком случае для меня. Я-то все еще здесь». Он покачал головой. «Просто расскажи все». «Ладно, ладно. Знаешь, ты скоро появишься в моей истории. В то время я не знала твоего имени, но все же...» Она пожала плечами. «Думаю, мы действительно знаем одних и тех же людей». Рассказ Джанель. Загробный мир. Что-то огромное прогремело в лесах загробного мира. И этого огромного было несколько штук. Я слышала, как рушились деревья, когда звери двигались по темному лесу, и вороны разлетались при их приближении. Космодей остановился, отведя молот в сторону, и пораженно уставился на звук. Я не могла его винить. Прибытие охоты не предвещало ничего хорошего. И не только для него. Я откатилась в сторону и подняла свой щит так высоко, как только позволяли мои сломанные ребра. Он оглянулся на меня. «Мы могли бы действовать вместе. Давай оставим эту мелкую ссору позади и объединим усилия. Прибыв сюда, они убьют тебя так же, как и меня». Я смахнула перчаткой кровь с лица, хотя, подозреваю, просто разбрызгала эту гадость повсюду. «Интересная идея», — сказала я. Слоны подходили все ближе, и когда демоны воспользовались возможностью убежать, спасая свои жизни, призраки Мирейны исчезли. Демоны мало чего боятся. Это их боятся остальные. Это они питаются страхом. Это они заставляют матерей кричать, а стариков мочиться в постели. Однако восемь богов относятся к числу существ, которые вызывают у демонов уважение. Демоны убегают, когда боги выходят на поле боя. И тот, кто приближался к нам, был по меньшей мере слугой тех восьми. Если нам повезло, всего лишь слугой. А если нет, то это была сама Таэна. Я не питала иллюзий по поводу того, переживу ли такую встречу. Я вторгалась сюда так же часто, как и любой демон. Космодей знал это. Вот почему он сделал такое предложение. Я улыбнулась. «Увы, но есть маленькая проблема». Демон склонил голову на бок. «Какая?» Я пронзила его мечом. «Боги мне не враги, в отличие от тебя». Молот Космодея был тяжелым оружием, способным ошеломить любого, но это не всегда работало на пользу демону. На моей стороне была скорость, а демону было трудно блокировать мои удары. Кроме того, мне нечего было терять, я в любом случае была мертва. Я напомнила себе, что боль была лишь в моем сознании, в буквальном смысле этого слова. Я выдернула меч и ударила демона снова. Я не думала, что смогу победить, но надеялась, что смогу помешать ему уйти до того, как прибудут силы смерти, чтобы прикончить его. Космодей поглотил много душ. Я хотела быть уверенной, что у него не будет шанса извлечь выгоду из этого безумного пира. Обеспеченная мною смерть была бы временной, она была лишь кратковременным ослаблением, а потом он вновь вернется в ад, чтобы восстановить свои силы. Но что могла с ним сделать Таэна? Она могла возродить все души, которые он погубил, устраняя нанесенные им повреждения, чтобы те, кто умер, могли возродиться. Демоны разорвали цикл реинкарнаций, и именно это делает их отвратительными. Я ничего не могла сделать, чтобы восстановить правильный баланс. А Таэна могла. Я распорола ему руку, разорвав мышцы и сухожилия, позволяющие ему размахивать своей огромной мясорубкой. Несмотря на это, он по-прежнему оставался опасным и смертоносным, и все так же был вдвое больше меня. Я пожалела, что Ксалтарат никогда не учила меня менять облик. С другой стороны, если бы она попыталась, я бы отказалась от ее уроков. Взревев, Космодей взмахнул рукой и, ударив молотом в мой щит, заставил меня отвлечься. Это, конечно, выбило меня из колеи, но то, что он с трудом управлялся с молотом, помешало ему нанести завершающий удар. Я закричала и боднула его головой, когда он наклонился вперед, думая сделать то же самое. От удара он замер, и я пнула его, затем вонзила меч ему между ног, чтобы отвлечь внимание, а затем снова полоснула его по животу. Рев слона, теперь уже совсем близко, заставил космодея оглянуться. В воздухе что-то засвистело. Я замерла, пытаясь сообразить, где я слышала этот звук. «Ненавис», — подумала я. «Ох, стрелы!» Я прикрылась щитом от белых стрел, дождем посыпавшихся с темного, как во время бури неба. Демоны, не успевшие скрыться с поля боя, закричали от полученных ран. Космодей взревел, но этот крик не защитил его. Белая стрела пронзила ему грудь, другая — левую руку. Еще несколько попало в живот и ноги. Испуганный космодей пошатнулся от удивления. От ран, нанесенных стрелами, распространялось сияние. Несколько стрел воткнулось в мой щит. А затем одна стрела нашла свою цель, пронзив мне ногу насквозь. Такой сильной боли я раньше никогда не испытывала. Мне казалось, что я чувствую агонию. Из раны излилось обжигающее пламя, и я стиснула зубы, чтобы не закричать. Казалось, пылающий под кожей огонь сжигает ногу. Но опустить свой щит я не могла. Дождь и стрел не ослабевал. Я видела, как космодей получил одну стрелу в шею, вторую в правый глаз. Тело демона пульсировало от света, изливающегося из множества ран. Мышцы космодея начали отслаиваться и улетать по ветру светящимися лохмотьями. Глянув на свою ногу, я увидела на ней такие же хлопья света, пусть они были и меньше, чем у космодея, но от этого не менее мучительные. Новые и новые стрелы били по моему щиту. Одной удалось пронзить дерево, остановившись на расстоянии волоска от моего лица. Я расхохоталась. Примечание. Я знаю, что Коун настаивает на том, что она в своем уме, но подобные реакции заставляют меня в этом сомневаться. Я собиралась там умереть. Умереть по-настоящему. Я не собиралась смиряться с этим. Я так многого не сделала за свою жизнь. Где-то в голове билась детская мысль, что если я умру, человек, изгнавший меня из дома, победит. Что таким образом я позволю сэру Арету поступать с моим кантоном и моими людьми, как он пожелает. И все же здесь и сейчас я остановила адский марш, и поэтому выживут тысячи людей. Не такой уж плохой способ закончить свои дни. И тогда я опустила щит, потому что хотела увидеть лица своих убийц. В отличие от обычных серых слонов, возящих лес и помогающих в городах и деревнях по всей империи, эти светящиеся белым слоны были вдвое больше их. Их глаза, так же, как и мои, горели алым. И это понятно. Белый и алый — священные цвета Таэны. Разумеется, цветами ее слонов были белый и алый. Доспехи на животных были красивы и богато украшены гравировкой в виде переплетающихся между собой роз и ветвей, покрытых остро заточенными шипами. Мужчины и женщины, ехавшие на их спинах, казались скрадываемыми сияющим блеском их скакунов размытыми тенями. Одетые в темные, вооруженные луками и стрелами, они были тенями, обрушивающими правосудие смерти на тех, кто его заслужил. Последняя стрела пронзила мою грудь. Я не закричала. Скорее, я тихонько всхлипнула. Слава ледяного огня охватила меня. Это было что-то настолько недоступное пониманию, что моя душа перестала понимать, насколько опасны раны. Весь мир потемнел, в лесу воцарилась тишина. Дождь и стрел стих. Я знала, что космодей умер, он перестал кричать. «Умер» — неподходящее слово. Разве можно умереть в загробном мире? Распался, разрушился, развоплотился. И меня ждала та же судьба. Я много раз задавалась вопросом, оставалась ли я человеком после того, как Ксалтарат впервые обманом заставила меня принять ее помощь. Если да, возможно, меня будет ждать новая жизнь. А если я все же демон, меня ждет совсем иная судьба. Слон замедлил шаг, затем опустился на землю с таким ударом, что, казалось, сотряслась вся земля. С его спины спрыгнул наездник. На нем была странная одежда, зеленая с золотом, а узор напоминал змеиную чешую. Рубашки на нем не было, и ткань свисала с торса, подобно длинной бахроме, напоминая парадное рыцарское платье, если только рыцарь, о котором шла речь, по глупости забыл надеть доспехи. Его кожа была черной, и черты лица было трудно различить в тусклом свете, но я подумала, что он чрезвычайно красив. Его глаза сияли, как чистый яркий нефрит. В руках он держал два кинжала, а через плечо был перекинут лук, так что это был не праздный пассажир, но один из воинов Таэны, охотящийся на демонов. Я закашлялась и почувствовала влагу на губах, то ли кровь, то ли то, что здесь ее заменяло. «Ты все еще жива», — сказал он мне. Кажется, он сам был удивлен этим открытием. Я хотела рассмеяться, но не смогла от боли. Вместо этого я ему улыбнулась, ну или, по крайней мере, попыталась это сделать. Скорее всего, выражение моего лица напоминало гримасу. «Думаю, это ненадолго». Я поморщилась, стараясь не дать агонии захлестнуть мой разум. «Подойди ближе. Я хотела попросить тебя преподнести мне дар». «Дар?» Склонив голову на бок, он перехватил оружие. «Да, мой прекрасный убийца, дар. Одолжение, которое сможешь мне сделать, прежде чем заберешь мою голову». Он подошел ближе. «Итак?» Он опустился рядом со мной на одно колено, но я заметила, что глаза его были все такими же подозрительными и настороженными, а оружие он продолжает держать наготове, не ослабляя бдительности. «Отлично. Он мне уже нравился». «Они пытались устроить адский марш», — сказала я ему, — «в Джарате. Они пытались создать принца демонов вместо того, чтобы призвать его. Они собирались продолжить убивать людей, предлагая все эти души одному демону, который бы становился все сильнее с каждой смертью. Каждая душа, скормленная ему, сделала бы его все более могучим, пока он бы не стал таким же сильным, как и принц демонов. Достаточно сильным для того, чтобы самостоятельно открыть врата в ад. Выпустить демонов на свободу, ты должен предупредить их. На этот раз им это не удалось, но они попытаются снова». Примечание. Интересная теория. Совершенно ошибочная, конечно, но на самом деле вполне правдоподобная. Знаешь, думаю, я рада, что она не на стороне демонов. Он встретился со мной взглядом. «С чего ты взяла, что мне не наплевать, что творится в Куре?» Я замерла. Я проморгалась и вновь посмотрела на него. Мне и в голову не пришлось заинтересоваться его высоким ростом, его идеальными чертами лица, изящными очертаниями его скул. Он не был курцем, он даже не был человеком. Он мог быть только Ване, бессмертным существом, обитающим в джунглях Манола на юге. Ване, которые остались непобежденными после того, как добились единственного поражения Кура. Ване из Манолы действительно было бы наплевать, что творится в Куре. «Ты не...» Я стиснула зубы, с трудом сдержавшись от ядовитого смеха. «Конечно, ты Ване из Манола!» Он улыбнулся. «Кто-то решил внимательно посмотреть на своего учителя?» «Было бы трудно этого не сделать. Я веду свою родословную от императора Кандора. В обычной ситуации я бы произнесла это с большей гордостью в голосе, но этот мужчина принадлежал к расе, которая убила Кандора». Он засмеялся, сверкнув клыками такими же белыми, как у слонов позади него, но мне не казалось это забавным. Думаю, ему тоже. В его смехе было больше юмора висельника, чем радостного веселья. Похоже, я рассказала ему развязку шутки, которую сама не поняла. Невольно я задалась вопросом, не был ли он тем самым Ване, который убил моего предка во время неудачной попытки Кандора вторгнуться в Манол. Тогда, если бы этот же Ване убил и меня, это была бы прекрасная шутка. Но мне нужна была помощь слуг Таэны. Я должна была показать, что это важно и для него тоже. «Они собирались начать адский марш», — повторила я. «Не знаю почему. Это замыслили женщина по имени Сенера и мужчина по имени Релосвар. Злые колдуны-колдунья, которые все еще живы и которые попытаются сделать это снова. Даже если тебе безразличен Кур, Таэна должна заботиться обо всех душах, которые никогда не достигнут страны покоя». Наверное, я могла гордиться, что произнесла эту речь, не подохнув. Ну, или как минимум, не упав в обморок. «Релосвар? Ты встречалась с Релосом Варом?» В его голосе проскользнуло удивление, и он резко перестал ухмыляться. Он попытался приподнять меня за плечо, но я с трудом сдержала крик, и он отдернул руку. «Да», — сказала я, — «но он ушел до того, как все началось. Пошел за своим братом». Его взгляд стал острее. «Его брат? Его брат? Ты уверена?» «Я уверена, что именно это он и сказал. Ему пришлось уехать, потому что его брата выставили на аукционе, чтобы продать в рабство в каком-то месте под названием Кишафаригона, что ли?» «Кишнафарига». Примечание. «Так вот как Черное Братство узнало, что Кирин в тот день будет выставлен на продажу. Да, точно. Закашлявшись, я напомнила себе, что должна остаться в живых хотя бы еще ненадолго. Он ушел до того, как началась схватка, но я не думаю, что он невиновен. Они убили всех до единого, ты понимаешь? Всех! Пожалуйста, не дай мне умереть напрасно. Ты должен их предупредить. Он положил ладонь на пронзившую мою ногу стрелу. На мгновение его рука вспыхнула, и стрела, тоже вспыхнув, исчезла, заставив меня стиснуть зубы от боли. Его прикосновение к моей ноге казалось таким интимным, даже сквозь броню. «Ты неправильно поняла, что я имел в виду», — сказал он. «Я сказал, что ты все еще жива, у тебя все еще есть тело. Твоя связь с миром живых слаба, но она существует. Ты не мертва, и ты не демон. Ты не умрешь здесь этой ночью». «И все же я демон, я...» Он наклонился ко мне. Его глаза казались драгоценными камнями. Я обнаружила, что совершенно отвлеклась от боли. Та отошла на второй план, как нечто несущественное. «Ты не демон. Иначе ты бы уже разорвала мне горло». У меня в горле пересохло. А вот его горло... О, его горло было очень красивым. Сухожилие проходило бархатной нитью от уха до ключицы. И это было так чувственно, так элегантно. Я поднесла руку к его лицу, и он не пошевелился, не попытался меня остановить. Я коснулась его губ, не зная, могу ли я доверять себе, не попытаюсь ли я сделать что-то большее. Я не знала, не помешает ли моя сила мне и здесь, где я всегда лишь охотилась и убивала демонов. «Я не виновата, но ты слишком красив, чтобы тебя убивать», — сказала я ему. Он улыбнулся моей шутке, а затем положил руку на пронзившую мою грудь стрелу, ту, что излучала яркий свет, но пока не превратила меня в ничто. Возможно, он был прав насчет моей природы. На космодея стрелы подействовали гораздо быстрее. «Это будет больно», — предупредил он меня. Я коснулась его ладони. «Не так больно, как не знать твоего имени». Он в открытую рассмеялся. «Спроси меня об этом, когда мы встретимся в следующий раз». И растворил стрелу. Я помню лишь свой крик.